80-х годов. То есть это была поэзия, которая себя такой настоящей поэзией, в общем-то, не считала. Барды это были любители, сознававшие себя любителями, все признавали их любителями, но иногда их печатали там. Но все понимали, что это художественная самодеятельность. Это они сами. И что-то такое же примерно было и у Гусара. То это тоже были, главным образом, это были стихи, но имевшие форму песен чаще всего. И песни эти чаще всего, так же, как и бардовские песни, исполнялись у костра под гитару. Вот, их пели гусарские офицеры на бивуаке. И никто из них настоящими поэтами себя не считал. И к чему это приводило? К полной свободе. Для них не были обязательны законы высокой профессиональной литературы. Вот все эти нормы строжайшие, которые тем строже становились, чем больше литература освобождалась от жанровых, от диктата жанровых форм. Потому что тут уже в жанре там композиция работает, она держит жанр, сохраняет его. А тут уже только стиль, только слово. Вот оно должно звучать только в тональности этого стиля. Тут уже шаг вправо, шаг влево – это побег. Вот. А гусару все равно. Вот он, в конце концов, для себя сочиняет, и сам пишет, сам поет, сам удовольствие получает. Этим и воспользовался Денис Давыдов для того, чтобы совершить настоящий переворот. Правда, он совершил его, вот как это часто тогда бывало, в рамках определенного жанра, который действительно предоставлял поэту полную свободу. Ты любитель, пиши как хочешь. Вот он и захотел написать так, как захотел. Что он сделал? В чем состояла вот эта самая пресловутая революция? Он совершенно изменил смысл героической темы. Это традиционной, вот этой высокой темы одической поэзии XVIII века, он смысл этой темы изменил радикально. Дело в том, что вот XVIII век противопоставлял батальную оду, воспевавшую подвиги в сражениях, так называемому анакреонтическому стихотворению. Анакреонтики. Это такая разновидность лирики, которая была посвящена была пирам и любовным наслаждениям. Вот, значит, поэзия подвигов и битв, с одной стороны, поэзия вина, пиров, любовных наслаждений, с другой стороны. Может быть, вы помните разговор с анакреонтом Ломоносова, который отчетливо противопоставляет эти два вида поэзии, выбирая, конечно, как более высокий героический батальный жанр. А Денис Давыдов просто смешал два эти напитка, сделал из них потрясающий коктейль. То есть тема героизма была переосмыслена, она перестала быть жертвенным исполнением долга, она стала, подвиги стали удовольствием, наслаждением, естественной потребностью натуры, изначально. Вот этот, так сказать, его фирменный бренд называется песня. «Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской, сабля, водка, конь гусарский, с вами век мне золотой. Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской». И там это все повторяется. «Сабля, водка, конь гусарский, с вами век мне золотой». Это и кончается. То есть вот эта самая старинная метафора, древняя метафора, которая битву сближает и даже отождествляет иногда с пиром, ее превратил, так сказать, в смысл героической темы Денис Давыдов. «Сабля, водка, конь гусарский, с вами век мне золотой». Не потому, что надо, не потому, что Родина велела, а потому, что я хочу. Потому что мне это доставляет огромное наслаждение, потому что я вообще не могу иначе жить. И дальше, заметьте, за тебя на черта рад наша матушка Россия, пусть французишки гнилые к нам пожалуют назад. Представьте себе офицера в 1945 году, советского офицера, говорит, пусть фашисты удалые к нам пожалуют назад. Давай еще раз. Вот так хорошо было драться с ними. Ну пусть еще раз придут, еще раз подеремся. Там страна разорена, там все сожжено, там пролито море крови. Как будто никакого значения не имеет. Просто очень здорово было. Очень здорово. И в самом деле, как здорово было. Станет, тут дальше вырастает это такую грандиозную утопию уже такую. Бытия идеально. Кстати, заметьте, уже мелькает в первой строфе «Век мне золотой». Золотой век. Это значит действительно некое такое идеальный топос вот такой всевозможных утопий человеческих. И тут станем, братцы, вечно жить. Вечно жить. Слушайтесь. Это же бессмертие души, которое реализуется в земном рае. Это символ всех утопий. Станем, братцы, вечно жить в круг огней под шалашами, днем рубиться молодцами, вечером горилку пить. Станем, братцы, вечно жить в круг огней под шалашами, опять повторяю. Это бесконечное, действительно, пирование, радость. Днем рубиться молодцами, вечерком горилку пить. И так 300 лет, 400 лет, 500 лет, и пусть французские дневные не уходят. Пусть они остаются, чтобы нам вот так вот жить. Ну, естественно, каждая утопия, да, это напоминает, кстати, утопию батюшка, согласитесь, немножко, мои пенаты напоминают. Но так же, как в моих пенатах, утопист приходит, в конце концов, к известному пределу, с которым он должен столкнуться, и его он должен преодолеть. Этот предел, это преграда, тема смерти. Он должен победить не только все другие преграды, он должен победить смерть. И он находит для этого возможность. Это опять как у батюшкова. Блестяще используется знаменитый принцип древний. Пока есть я, нет смерти. Когда есть смерть, нет меня. Значит, главное, что не отдать в том, чтобы не отдать смерти ни одного мгновения жизни. Чтобы ни одного мгновения жизни не прожить с мыслями о ней, с печалью о том, что ты смертен и так далее. Если всю жизнь прожить в веселье, в радости, в наслаждении, то смерти достанется только твой прах. А ты не достанешься ей никогда. И путник угадает без надписей золотых, что прах здесь почивает счастливцев молодых. Они всю жизнь были молодыми счастливцами, никем другим не были никогда. И не будут. А смерти достался только их прах. Вот тут также примерно развертывает эту тему Денис Давыдов. О, как страшно смерть встречать на постели господином, ждать конца под балдахином и всечасно умирать. То ли дело средь мечей, там о славе лишь мечтаешь, весь в мечтах, в радостях, смерти в когти попадаешь и не думая о ней. Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской, сабля, водка, конь гусарский, с вами век мне золотой. И, короче говоря, значит, так вот, такую форму приобретает и такое содержание приобретает поэзия битв. Она сливается с поэзией перов и превращается в поэзию вот таких совершенно особых высоких наслаждений. И этот принцип восприятия, этот принцип осмысления распространяется не только на героическую тему, но и, скажем, на любовную. Решительный вечер. Она тоже, любовная ситуация здесь возникает перед нами, и переживается она тоже по-гусарски. «Сегодня вечером увижусь я с тобою, сегодня вечером решится жребий мой, сегодня получу желаемое мною иль апшир» – отставка, на покой. Он уверен, конечно, что получит. «А завтра, черт возьми, как зюзя натянуся» – это гусарский жаргон, «напьюсь, значит, до посинения», по-нашему. На тройке ухарской стрелою полечу, проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся, и пьяным в Петербург на пьянство прискочу. Ну и так далее. То есть, короче говоря, любовное свидание для него как кавалерийская атака. Он должен победить или умереть. Да, когда-то, значит, маршал Ланн, который тоже был гусар, вот, руководил, командовал блестящей кавалерийской атакой в одном сражении. И когда, значит, сражение закончилось победой Наполеона, к Лану подъехали, там стали поздравлять, восхищаться, он сказал: «Боже мой, гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а дрянь». А ему было 32. Да, так что